22. Когда я добралась до лавки сапожника, улицы города уже поглотил вечер. Закрывшись в комнате наедине с Тео, я посвятила его в события последних двух дней, ничего при этом не скрывая, хоть и не вдаваясь в некоторые подробности. Напарник порой хмурился, порой посмеивался, но ни разу не перебил. Когда я закончила, он встал, прошелся из угла в угол по комнате, провел рукой по спинке кровати, а затем снова сел напротив меня. «Итак, у нас в Леванте есть утечка», — первым делом отметил он, по привычке приступая к разбору событий в хронологическом порядке. «Я завтра же с утра сообщу об этом Ферранту, хотя ничего особенно серьезного тут не вижу. Сведения о внедрении их информатор получил с опозданием в несколько недель. Имя получившего задание агента он не знает, легенду тоже. Как не знает и того, что мы отправились сюда вдвоем. Значит, мелкая сошка. Наверху предателей нет». «Или есть, но они работают не на Эвендейл», — с улыбкой уточнила я. «Разумеется». Напарник сделал жест, будто отгонял муху, давая понять, что я придираюсь. «Информация все равно важная, но не критически важная», — продолжил он. «Кстати...» Тео взглянул на меня с интересом. «А ты не можешь спросить своего Эрла, кто именно уведомил на этот счет его людей? Ты хочешь, чтобы я использовала личные отношения, чтобы заставить Раймонда действовать против своей же собственной разведки?» Возмутилась я, после чего задумчиво добавила. «А знаешь, это просто не пришло мне в голову. Возможно, он и не откажет мне в такой мелочи». «Ладно, с этим разберемся потом. Пошли дальше. Я понимаю, почему ты во всем созналась Ковентеджу. Хотя правильнее было бы, узнав о полученной его разведкой информации, воспользоваться двухдневной форой, которая имелась в твоем распоряжении, чтобы уйти. Ты этого не сделала, но, к счастью, все обошлось. Было бы чрезвычайно утомительно вытаскивать тебя из его тюрьмы». «Он никогда не посадил бы меня в тюрьму», — запротестовала я. «Считай, что этой глупости я не слышал», — отрезал Тео. «Хорошо. Допустим, ты поступила нормально. Во всяком случае, приемлемо. И в этом плане все закончилось благополучно. Но ты же понимаешь, что как агента тебя раскрыли. Все, что нам теперь остается, это возвратиться в Левансию, заявиться к Ферранту на ковер и честно признаться, что задание провалено». «Ничего подобного!» — горячо возразила я. «Да, меня раскрыли. Но кто? Раймонд и Родрик. Больше никто обо мне не знает. А эти двое будут молчать. Родрик уже доказал, что на него можно положиться, не раскрыв мой секрет другу. А в Раймонде я уверена». «Ну да, ты уверена», — фыркнул Тео. «Да, уверена», — с напором повторила я. «Он не меньше нашего хочет расправиться с этим ненормальным одаренным. Не забывай, да и он сам признал, что не обращается к Ковентеджу лишь потому, что подозревает его. Теперь, когда подозрения сняты, нет никаких причин не подключить Раймонда к этому делу. Так что, можно сказать, все сложилось как нельзя лучше». «И кто это решил? Ты?» — изогнул бровь Тео. «Да, я». «А должна решать не ты», — рявкнул он. «Такие вопросы решает герцог. Даже Ферранд не посмеет предпринять такой серьезный шаг без согласия Дайона». «Я и не предпринимала бы этот шаг по собственной инициативе», — согласилась я. «Но так само сложилось». «Глупо будет теперь из-за дурацкой формальности бросать все расследование». «Ты называешь это пустой формальностью?» — возмутился Тео. «Представь себе, да!» — воскликнула я. «Применительно к данной конкретной ситуации, да. Мы много поработали и уже совсем близко подошли к решению. Мы не можем себе позволить прервать расследование только от того, что нежданно-негаданно получили двух сильных союзников». «Что-то я пока не заметил, чтобы мы подошли к решению так уж близко», — проворчал Тео. «Ошибаешься. У нас есть прекрасная возможность взять преступника на живца». «Имеешь в виду полнолуние?» — с сомнением спросил он. «Да», — энергично кивнула я. «И не строй из себя критика. Тебе не идет. Одаренный обязательно захочет заполучить меня для ритуала. Он уже пытался. До полнолуния осталось 1,5 недели. Неужели мы не сможем столько прождать? Обещаю, потом я сама отправлюсь в Ливансию и поговорю с Дайоном. Мне в любом случае необходимо это сделать перед тем, как уволиться. Судя по выражению лица Тео, если бы он стоял, то в данный момент у него подкосились бы ноги. Но, к счастью, он уже сидел на стуле. «Уволиться?» Негромко, но чрезвычайно эмоционально переспросил он. «И с какой же кстати? Что, опять Ковентедж?» «Почему опять?» — огрызнулась я. «Да, дело в нем. Он предложил мне остаться с ним в Эвендейле». «И ты согласилась?» «Я ничего определенного пока не сказала. Но почему бы нет? Я тоже этого хочу». Напарник посмотрел на меня со смесью раздражения и жалости, как на умалишенного, которому надо что-то объяснить, но он все равно не поймет. «Дениза, позволь задать тебе один вопрос», — вкратчиво произнес он. «Только, пожалуйста, не обижайся, что я лезу не в свое дело, но... Скажи, Ковентедж сделал тебе предложение?» Я сжала зубы и медленно выдохнула, призывая душевное равновесие. «Это действительно не твое дело», — сказала я зло. «Но если ты очень хочешь знать, то нет, не делал. Да и с какой стати? Для него я всего лишь агент. Мы знакомы только несколько недель, а вместе мы и вовсе несколько дней. О каком предложении может идти речь?» Другого ответа Тео и не ожидал. «То есть?» — подытожил он, пристально глядя мне в глаза. «Ты собираешься бросить все? Дом, работу, Дайона и уехать в Эвендейл и жить с Ковентеджем, не будучи ему ни женой, ни невестой? Я правильно понимаю? И ты собираешься вот так запросто сообщить об этом герцогу?» «Да, именно так я и собираюсь ему сообщить», — вконец разозлилась я. «И не тебе решать, как мне жить, и даже не Дайону». «Ладно, как знаешь». Тео откинулся на спинку стула, но, несмотря на эту расслабленную позу, его взгляд не утратил напряженности. «Но я тебя предупредил. Все это может очень плохо кончиться». «Спасибо большое», — грубо отозвалась я. «Я не хуже твоего умею просчитывать варианты. Повторяю, я поеду к Дайону и все улажу с ним лично. Но только после того, как с нашим одаренным будет покончено». «В таком случае переходим к следующему пункту». Тео больше не возражал, хотя убедить его мне, вне всяких сомнений, не удалось. «Я понимаю. Сейчас Ковентедж заинтересован находиться недалеко от своего замка. Но как насчет наших с тобой интересов? Не имеет ли смысл задержаться здесь подольше?» «Полагаю, нет», — задумчиво ответила я, радуясь, что разговор принял, наконец, обычное деловое русло. «Во-первых, я начала загибать пальцы. Изначально предполагалось, что я вернусь в замок тогда же, когда и Раймонд, а он собирался уезжать завтра. Во-вторых, теперь Раймонд исчез, но Дюран и Кале все равно вернутся домой, а это основные наши подозреваемые, хотя преступник все еще может оказаться и вовсе незнакомым нам человеком. А в-третьих, в замке по-прежнему остается круг камней, хотя воспользоваться им теперь будет значительно сложнее, чем раньше. Но он не единственный в королевстве, и в этой связи вопрос переходит к тебе. Не зря же ты оставил меня сегодня без прикрытия». «Вот только не надо меня упрекать», — сварливо откликнулся Тео. «Я не виноват, что ты умудряешься вляпываться в неприятности именно в те дни, когда меня не бывает рядом». Я улыбнулась краешками губ. Все-таки хорошо было общаться с напарником в обычном стиле, без углубления в личные и оттого слишком сложные темы. Что бы я там ни говорила, в действительности прекрасно осознавала всю неоднозначность собственных поступков. «Ладно, не оправдывайся», — подначила я. «Лучше выкладывай, что ты там нарыл?» «Да ничего особенного», — поморщился Тео. «Обегал все окрестности. Никаких маломальски подходящих для ритуала кругов в этих местах нет». «Так я и думала», — с энтузиазмом кивнула я. «Если бы такие круги были, маг похитивший Жоли наверняка попытался бы воспользоваться одним из них. Не переживай, отрицательный результат тоже результат. Стало быть, вот тебе и третья причина возвращаться назад. Для ритуала одаренному понадобится мощный круг камней, и, значит, здесь он до полнолуния не задержится. Тео кивнул, признавая убедительность моих аргументов. Хорошо, согласен. Тогда давай так. Сейчас я позабочусь о том, чтобы Виконту передали записку от Эрла. Завтра утром отправлю магической почтой отчет Ферранту. Необходимо срочно известить начальство о том, что ты не погибла, иначе, когда новость о вашей с Эрлом безвременной кончине достигнет Ливансии, герцога хватит удар. А дальше я отправлюсь следом за вами. Отлично. Я поднялась, собираясь уходить. Дениза. Напоследок позвал меня Тео. Я обернулась. Я все-таки очень советую тебе прямо сейчас отправиться к Дайону. Уверен, он все поймет, и вместе вы сможете решить, что делать дальше. В противном случае ты наломаешь дров. А с Эрлом тем временем ничего не случится. Я передам записку Родригу, и они сумеют провернуть всю эту историю с липовыми похоронами без твоего участия. Он смотрел на меня почти просительно. Я покачала головой. «Прости, Тео, но нет. И дело тут вовсе не в похоронах. Это моя жизнь, и я сама буду решать».